Глава 30. Льяра. Проснулась я в лазарете, как ни странно, бодрая и отдохнувшая. Тут же явился Хрост, будто только и ждал, когда я открою глаза. «Оэльрё, не смею вас больше задерживать, и убедительно прошу, все же начните принимать пилюли, которые я дал. Они никак вам не повредят, но помогут избежать неожиданностей. Единственное, может возникнуть тошнота, это побочная реакция. Если станет мутить, приходите ко мне, изменим состав». Со вздохом дала обещание. И поспешила в свою комнату, уж больно не терпелось прочесть письмо от Верда. Вчера мне это сделать не удалось. Пока ждала, когда останусь одна, Хрост дал мне какое-то лекарство, и я уснула быстрее, чем успела что-то сказать. Часы на стене подсказали, что занятие по физподготовке я пропустила. Надеюсь, для инструктора Тагре пребывание в лазарете — уважительная причина. Вообще было немного не по себе от вчерашней истерики. Такое поведение не свойственно мне, а теперь, как выяснилось, еще и опасно для окружающих. Пообещала впредь, что бы ни случилось, буду держать себя в руках. Да и перед подругами неудобно. Надеюсь, они не скажут ребятам. С этими мыслями я отворила дверь в комнату. «Привет. На кровати сидела бледная Тилья. Я ждала тебя. Как себя чувствуешь?» «Нормально. Извини, из-за меня тебе досталось от проректора. Говорить о вчерашнем не очень хотелось». «А где Кэс?» «Кассандра пошла на завтрак с ребятами, а я решила дождаться тебя. Льяра, нам и правда стоит поговорить. Не хочу терять нашу дружбу из-за недомолвок и подозрений». Она хлопнула ладонью по постели, и я опустилась рядом. «Ты о моем отце?» Тилья кивнула, нахмурив брови. Она еще некоторое время собиралась с мыслями, но потом приступила. «Сначала я кое-что хочу спросить». И, не дожидаясь моего согласия, задала собственный вопрос. «Слышала, что у очень сильных теневиков есть ручные тени, которые не покидают их никогда. Это правда? Льяра, ты видишь его тени?» Вопрос меня несколько озадачил. Я с детства к ним привыкла и только сейчас вдруг осознала, что это нечто необыкновенное. Да, иногда вижу, даже часто, например, если отец сердится или взволнован. Тилья удовлетворенно кивнула. А при этом их видят другие люди, как они себя ведут? Да, их видят все одновременно. Тени ведут себя как тени. Я даже улыбнулась. Шевелятся, стараются коснуться тех, кто неподалеку, пытаются напугать, но обычно не опасны, да и отец их хорошо контролирует. «А тебя они хоть раз касались? Страшно?» «Конечно, касались часто, но меня они не пугают, скорее наоборот, хотя, возможно, дело в том, что я дочь их хозяина, или в том, что совсем не боюсь». «И что ты при этом чувствовала?» Лицо подруги было напряжено, она пытливо всматривалась мне в глаза, будто сились постичь какую-то истину. «Приятную прохладу. Постой!» Тут меня осенило. «Так ты хочешь сказать, что видишь тени моего отца, когда их не видят все остальные?» «Если я права, это просто невероятно!» Тилья горячо затрясла головой. «Но как такое может быть? Только отец может их видеть, когда пожелает. Похоже, он не понимает, что я их тоже вижу, причем, мне кажется, их поведение для него в новинку». А мне так неловко и немного страшно. Вот так новость. Нет, но про страшно я еще могу понять, но неловко? Я обняла подругу, успокаивая. Что же тут неловкого? Ну, то, что странно, это да. Слушай, а может, это у тебя такая особенность? Ты раньше не замечала за собой подобного? Когда это началось? Подруга задумалась. До встречи с лордом Саттомом в кабинете ректора я ничего такого не замечала. С другой стороны, я раньше с такими сильными теневыми магами и не общалась, мне просто не с чем сравнить. А здесь, в академии, присмотрись повнимательнее. Студенты, конечно, маловероятно, но, может, магистр Гофф? Тилья помотала головой. Или Гофф недостаточно сильный, или... Вот бы как-нибудь узнать у твоего отца, это вообще нормально? Может, дело вовсе не во мне? Может, это он так специально делает? Она снова покраснела. «Ты о чем?» Я вдруг поняла, здесь кроется что-то еще. «Льяра, я не только вижу тени, они меня касаются, и они вовсе не холодные. Это так странно, приятно и жутко одновременно. И я не понимаю, что со мной творится в такие моменты. Тилья закрыла лицо руками. А я не знала, что и сказать. Нет, вообще мой отец не похож на сумасшедшего извращенца. Хотя теперь я уже ни в чем не уверена. Особенно после того, как он решил выдать меня замуж за Галлана. «Ух!» — откинулась на подушке, рассматривая узор на потолке. «В любом случае, теперь я не смогу у него ничего спросить. Ну, может, как-нибудь исподволь? Осторожненько!» В глазах Тильи мелькнула надежда. «Нет, Тилья, я с отцом сильно поссорилась вчера. Это из-за... Ой, нет, только не говори, что Галлан не врет!» Подруга в ужасе закрыла рот руками. Я мрачно кивнула. «Великая мать! Теперь уже Тилья крепко обняла меня. У нас у обеих на глазах выступили слезы. Но все же оставался еще один вопрос. Тилья, тогда я случайно подслушала ваш разговор с Кэс. Ты сказала, что едва не упала в обморок, когда лорд Сатем к тебе прикоснулся. Он тебе нравится?» «Прости, Льяра, ничего не могу с собой поделать, но... С тех пор, как я его увидела в кабинете ректора, со мной что-то случилось, а потом в комнате. На меня в прямом смысле набросились его тени и не выпускали, пока он не ушел. Да еще этот его заинтересованный взгляд. Знала бы ты, чего мне стоило делать вид, что ничего не происходит. Это так странно на меня действует. Я ничего подобного раньше не чувствовала. Нет, я не влюблена и не думаю о нем постоянно, но стоит нам встретиться, и меня будто подменяют». И такое в голову лезет. И, похоже, чем больше лезет, тем больше рады его тени. Подруга снова покраснела, как помидор, и уткнулась лицом в подушку. Потом она осторожно выглянула. «Ты меня ненавидишь?» «Нет, скорее сочувствую. Ты тоже просто жертва какой-то странной игры, в которой, похоже, любит играть мой отец. Будь осторожна. Теперь я понимаю, что не зря его называют грозным лордом». Я постараюсь держаться подальше от лорда Сатема, насколько это возможно. Меня все это пугает. Ой, да я же с Парами согласилась встречаться. Вдруг выпалила подруга, и ее лицо просветлело. Здорово. Мне кажется, Джентер хороший парень. Обрадовалась я смене скользкой и пугающей темы. Не удержавшись, я похвасталась. А мне Райт Эле вчера передал письмо от Верда. Что пишет? Еще не читала. «И как ты не умерла от любопытства только?» «Так умираю», — развела я руками. «Ой, прости». Тилья вскочила с кровати, мельком бросив взгляд на часы. «Хочешь, не буду тебе мешать и пойду на завтрак?» Я кивнула. И правда, хотелось прочитать письмо в одиночестве, но не запираться же снова в туалете.